Глава 5. Я принесла вам книгу. Понимаете, когда я была маленькой, мы с отцом по очереди читали книги, а потом делились друг с другом впечатлениями. Впечатлениями, которые возникали после прочтения, через несколько минут. А потом сверяли их через дни, недели, месяцы. Ощущения от прочитанного видоизменялись с течением времени, выхолащивались, наносное выпаривалось, и оставались только крупицы соли, каркас замысла, как образчик идеальной ретроспективы бытия. Разумеется, так было не со всеми произведениями. Очень часто папа читал скучные, смертельные книги о репрессиях и прочих радостях сталинского периода. Различные дневники и откровения выживших, с трудом доставаемые издания с пометкой «Совершенно секретно» заполняли нашу библиотеку. Но иногда мы с ним читали что-то жизнеутверждающее, совершенно неисторическое, витиевато-гениальное. Маркеса, Набокова, Миллера, Хемингуэля. Последний был не слишком витиеват, но определенно гениален. Послевкусие, ломота в конечностях, передозировка прочитанным, как правило, были гораздо приятнее самого процесса чтения. После мы не просто не начинали новое произведение, а оттягивали момент расставания с героями, пребывая в состоянии мистического погружения в суть увиденного, услышанного, прочувствованного. Беспомощные, сами по себе ничего не значащие буковки, заполонившие огромную снежную равнину равнодушной бумаги, складываются в слова, предложения, абзацы, главы, увлекают за собой в удивительный ладный мир, созданный в чьем-то воображении. Мир абсолютный, но вместе с тем и абсолютно не приспособленный к другому миру, начинающемуся за острым краем листа. Как жаль, что книги обладают общечеловеческим жизненным свойством, склонностью к завершению. Было бы хорошо, если бы они никогда-никогда не заканчивались, так как это умеет делать абсолютная любовь, перетекать в некую смысловую вечность. Мы часто проделывали с отцом следующее. Быстро-быстро прочитывали, а потом смаковали ускользающую реальность, проговаривая слово за словом, чтобы еще раз почувствовать. Как правило, я подмечала детали, упорхнувшие от него. Он же, в свою очередь, умел трактовать замысел так, как умеют это делать только отцы-одиночки, посвятившие жизнь ребенку. Мой отец — это зрелое воплощение моего внутреннего мира. Может быть, я скажу сейчас банальность, но я и для него была своего рода книгой, которую он, как грамотный перечитыватель, знал наизусть от А до Я, в то время как мне самой вся моя прошитая суровой нитью конструкция была недоступна. Над самим собой не возвысишься, со стороны не глянешь, страницами не пошелестишь, не сравнишь себя сегодняшнего с собой вчерашним. Для него же это было занятием простым и в какой-то мере обыденным, ведь всякий воспитыватель живет только сравнительными характеристиками, что было до воздействия и что стало после. Я принесла вам книгу, понимаете? Вы понимаете, что это значит?